Как он мог не признать их, когда настырные члены комиссии вытащили из типографии, где печатался унчанский рабочий, даже рукопись фельетона о монстре Крахмальникове? Ничьей правки ни на полях рукописи, ни на гранке, ни в полосе комиссия не обнаружила. Все решительно намеки и подмигивания принадлежали перу товарища Губина. Он пожал плечами. «Что ж случается, перебрал, — сказал Борис Мылыч ровным голосом, — распалился и переборщил, но материалы были, материалы, не вызывающие никаких сомнений. Да если по-честному, со всей прямотой, не виляя сказать, надоели приспособленцы, чужаки, а что он, гражданин Крахмальников, чужак, в этом меня никто не переубедит». Члены комиссии сидели, Губин стоял. У членов комиссии были непроницаемые, суровые лица. Борис Губин слегка улыбался. Не то чтобы надменно или величественно, а просто улыбался, как свой парень, попавший в передрягу по обстоятельствам от него независящим. «Вы же понимаете, — говорила эта улыбка, — и я понимаю. Не будем тянуть канитель. Делайте выводы и поставим точку». Никаких особо строгих выводов комиссия не сделала. Личные счеты Борис Губин с Крахмальниковым не сводил. Ярость его к изменникам родине, ко всем этим Постниковым и Жовтякам, была понятна и вызывала уважение. Аглая Петровна Устименко, черт ее разберет, где она и что с ней. Во всяком случае, этот Крахмальников не вызывал никакого сочувствия у членов комиссии. Вся эта история подвела газету, город, областной центр. Теперь не скоро отмоешься. Нет уж, если дали тебе музей, то и занимайся полезными ископаемыми или приобрети полотно Ивазовского, чтобы школьники изучали отечественную живопись по первоисточникам, вообще отрази современный Унчанск со всеми его достижениями. Можно экспонировать и прошлое, например, избу гончара в Черном Яре в конце прошлого века, а то вылез с героями. В общем, Губину даже сочувствовали. Не все, конечно, но некоторые, особенно шеф, не сочувствовал ему, и притом в очень грубой форме метранпаш, типографский муфусаил, сипатый, бритоголовый, потерявший на войне руку и зубы, свалившимися губами Страшко. Он исхитрился обследовать работу музея, дважды беседовал с Крахмальниковым, побывал у него даже на квартире, даже со Штубом разговаривал. Но никакая его пробойная сила не могла победить вялое сопротивление комиссии. Когда заседание кончилось и члены комиссии разошлись, главный редактор сказал Губину один на один: «Увались, Боря, в глубинку. Сделай полосу за Симохина, дай новые данные по движению Дрожжина, маслокомбинат имени товарища Сталина покажи народу, но не от своего имени, конечно, а местную полосу сделай. Там Зоя Титкова животрепещущие стишки даст, уголок юмора, припустим, не злобного, конечно, а из их стен газеты дружеские шаржи, но без обывательского злопыхательства. Фото дадим. В общем, что мне тебя учить, ученый?» Губин задумчиво кивнул. «Действительно, он ученый». «А насколько же мне увалиться?» — спросил он. «Пока дым не рассеется», — усмехнулся Варфоломеев. «Уж больно Золотухин взъелся. Это, конечно, между нами. Пойдем сейчас исключительно положительный материал давать. Создашь сильную полосу, красивую, центральная печать отметит. Зиновий Семенович поинтересуется, кто делал. Я тут как тут, штрафной наш Губин. Замаранному мне не очень-то весело по старым друзьям ездить. Это ты и сам, Всеволод, понимаешь. А ты с улыбкой, — посоветовал Варфоломеев и показал свои идеально белые вставные челюсти. Вот эдак, с улыбкой. Да и кому это интересно? Кто запомнит? Обывателю крайне интересно. Обывателю и мещанину ошибка нашей советской прессы вот до чего интересна. Поэтому я и не удовлетворен».